В июне Надежда Васильевна собирается на гастроли по Волге, в Саратов, Нижний. Остается недели до отъезда. Она опять тревожна, опять раздражительна, перестала владеть собой. Мало ест, плохо спит, забросила хозяйство. Не радуют ни цветы, ни животные. Днем много лежит, вялая, равнодушная ко всему, даже к дочери. На закате солнце идет в степь, уходит далеко-далеко, словно ища утомить себя. Смотрит на закаты, ждет звезд, слушает тишину и плачет. О чем? Ах, она ничего не может понять. Тоска, от которой она освободилась, казалось, навсегда, опять держит ее в плену. И хочется рвануть эти цепи, опять найти радость. Почему не пишет Бутурлин? Это даже обидно. Клялся в любви, а теперь как в воду канул. Нет, этого простить нельзя. В эту ночь она пишет ему письмо резкое, холодное, требовательное, не допускающее отговорок. Она будет в Нижнем тогда-то, в Саратове тогда-то. Пусть возьмет отпуск, встретит ее в Нижнем. Накануне отъезда приезжает Опочинин. Вера замечает, что он очень похудел, пожелтел, и что у него дергает левый глаз и угол рта. Это болезненно действует на нее, ей его жаль. Но Надежда Васильевна так поглощена грозным хаосом, опять взмывшим во всем ее существе, что ей не до сожалений, не до нежности. «Вы надолго?» – спрашивает он ее за чаем. «Вероятно, на месяц. Я рада прокатиться, взглянуть на Волгу. Это мне полезно». «Пойдемте гулять», — говорит она ему, глядя с террасы в степь. «Скоро зайдет солнце». Он так устал. Он мечтал посидеть с ней наедине, обнявшись, как прежде. Он мечтал... Нет, об этом он и заикнуться боится. Она так рассеяна, так беспощадно ее лицо... Но кто знает, быть может, теперь, перед отъездом, ввиду этой бесконечной разлуки, быть может, минута слабости, быть может, порыв с зажженной мечтой о другом достанется ему. И он, как вор, овладеет этим телом, когда-то беззаветно принадлежавшим ему. А не все ли равно? Он слишком много выстрадал, чтобы возмущаться изменой и сознанием, что соперник не нынче-завтра опять отнимет у него радость. «Я готов», — уныло говорит он, подавая ей руку. Накинув на плечи шаль, она спускается со ступенек. Вера с книгой сидит под дубом, но не читает, а задумчиво смотрит вдаль. Навсегда врезалось ей в душу это воспоминание, как они выходили в калитку. Она впереди, быстрая, гибкая, с упругой походкой, со стремительными движениями, вся порыв. Он утомленный, даже сгорбившийся, словно придавленный незримой тяжестью, с опущенной головой. Вон пошли по дороге среди золотой ржи, к синеющей на горизонте роще, там за ветряками, куда они ходили и прошлый, и позапрошлый год. Вера долго видит их. Глаза ее зорки, их силуэты, яркая шаль Надежды Васильевны так резко выделяются в степи. Остановились. Наверное, спорят о чем-то. Мамочка делает резкие отрицательные жесты. Что это значит? Он закрыл лицо руками. Ах, она идет назад, почти бежит. Он догоняет ее, схватил за руки, притянул к себе. Как он смеет? Почти не дыша, вытянув шею, Вера смотрит на дорогу. Вырвалась, наконец. Что-то крикнуло, должно быть. Разгневалась, конечно. Как он смеет, бедная мамочка. Они идут назад. Она впереди опять. Он догоняет, что-то говорит, делает умоляющие жесты. Солнце село и быстро темнеет. Они сейчас будут здесь. Вера инстинктивно прячется в тени дуба. Шаги, взволнованные голоса, слух у Веры тонкий,